Молодая женщина достала бутылку со старым ренским вином, хранившуюся, очевидно, для почетных посетителей кабачка, и, наполнив янтарной влагой стакан, с низким поклоном подала его Синявину, говоря: «Кушайте, господин офицер. Лучше за ваше здоровье. Мы такой чести не стоим». «Ну, это ты шутишь, красотка. Такой красоте, как твоя, можно удивляться, и следует всегда отдавать честь». Молодая женщина вспыхнула и, смущенно перебирая концы своего фартука, рассмеялась: «Ох уж вы, господин офицер! Полно вам над бедной вдовой насмешки строить». «Да разве ты вдова?» «Вдова, ваше сиятельство, вдовушка сиротливая». «А давно ли ты овдовела?» «Да вот, к покрову 2 года минет». «Что ж ты мужа-то любила, аль нет?» Целовальница печально вздохнула и ответила: «Как не любить? Любила. На то он и муж, чтобы его любить да жаловать». «Эх, сударь, ваше сиятельство! Такова, видно, уж наша доля бабья. За отцом да за матерью живучи больше горя, чем радости насмотришься. А там замуж выдадут. Попадется муж старый да неласковый. Будет плетью жаловать да чертоганами ласкать. И свету Божьего не взвидишь». И она опять печально вздохнула, метнув на Синявина лучистый взгляд. «Нас как замуж-то выдают?» — продолжала она через минуту. — «Нечто спрашивают, люб, аль не люб. Пришла пора, стукнет 16 лет. Просватают батька с матькой какого ни наесть мужичка побогаче. Хоть будь он из уродов урод, да и окрутят. А как расплетут косу девичью, да наденут подвойник, спорить не станешь. Ну и майся целую жизнь». Вот и я помаялась. Да хорошо хоть недолго. Прибрал Господь по моим молитвам муженька. Опился невзначай дешевым-то венцом. Ну вот я и гуляю. Да не всем такая радость на роду написана. Ох, горька наша бабья доля, горька, господин офицер». Дверь скрипнула, и разговор поневоле оборвался, хотя Синявин с большой бы охотой стал его поддерживать. Вошел кузнец Михайло, низенький, невзрачный, рыжеватый мужичонка, и, низко кланяясь Синявину, сказал: «Готова, батюшка, ваша лошадка-то. Извольте посмотреть. На совесть подковал. Хоть до Питера теперь скачи, и подковывать больше не надо». «Ну, спасибо тебе», — отозвался Синявин и, достав из кармана рублевик, бросил ему, говоря: «Вот тебе за работу». Кузнец, обрадованный такой щедрой подачкой, даже растерялся, а Синявин встал с места. «Ну, прощай, хозяюшка», — сказал он. «Спасибо за привет, да за ласку». «Не на чем, ваше сиятельство», — отозвалась целовальница. «Благодарим и вас, что нашим домишкам не побрезговали. Коли вдруг горять сюда завернете, милости просим, не обессудьте». «Заверну, заверну». «Да как тебя звать-то, красавица?» — вдруг спохватился Синявин. «Ольгой». «А по отчеству?» «Отца-то Тихоном кликали». «Стало Тихоновна». «Ну так прощай, Ольга Тихоновна». И Синявин, бросив прощальный взгляд на улыбавшуюся ему молодую женщину, быстро вышел из фортины. Никому из своих приятелей не сказал он ни слова о своем посещении Троекурова. Точно сразу забыл об этом. Но не забыл он в действительности ни красавицы Ольги, ни кратковременного разговора с ней. Напротив, все чаще и чаще вспоминались ему и ее статная фигура, и ласковая усмешка, дрожавшая на ее полных губах. Все чаще и чаще слышался ее мелодичный ласковый голос. И Александр Иванович чувствовал, что он не в силах более противиться влечению сердца, настойчиво желавшего, чтобы он снова побывал в Троекурове